Ну-ка, повернись, сзади подровнять нужно. Может, хватит, Ген, корзина уже почти доверху. Медведь умоляюще посмотрел на зелененького домового, деловито щелкающего большими садовыми ножницами. Почти, да не совсем. И потом, тебе перед Машей не стыдно будет таким лохматым щеголять? Глянь, какая у тебя невеста красивая. Цени, модельная стрижка называется. Миша посмотрел на невесту и застонал. Маша, держа в вытянутой лапе маленькое ручное зеркальце, пыталась рассмотреть свою спину, обалдела выпученными глазами. Модельная стрижка домового превратила ее в этакого толстого гигантского пуделя. — Я что, такой же буду? — Нет, еще красивей, — успокоил Гена. — Я тебе баки попышнее оставлю. Вот теперь другое дело. Домовой подхватил наполнившуюся корзину и потащил ее в избушку на курьих ножках. — На сегодня свободны, — крикнул он через плечо. — Передайте папе, чтобы завтра серых прислал. Волчья шерсть кончается. Медведи облегченно вздохнули и рванули в сторону леса, окружавшего полянку с трех сторон. «Ну ее к лешему, эту безопасность!» — рыкнула на бегу Маша. «Охотников здесь, конечно, нет, но это еще не повод последнюю шкуру с нас драть». «Надо из этого леса когти рвать!» — мрачно согласился Миша. «Так куда ж теперь?» Огорченно рявкнула Маша. «Засмеют ведь. Подождем уж до зимы, пока шерсть отрастет». Гигантские пудели скрылись за деревьями. Гена пристроил корзину в углу избушки, кинул взгляд на веретено, тяжело вздохнул и, махнув рукой, двинулся к столу. Последнее увлечение яги прибавила ему забот. «Работа не волк, в лес не убежит», — пробормотал он. «Пока чаю не напьюсь, никакой пряжи. Пусть ягуся хоть на уши встанет». Приняв такое решение, Гена наполнил пузатую чашку ароматным чаем и на грохот в печной трубе даже головы не повернул. Только снова вздохнул и потянулся к ватрушке. В печи кто-то заворочился и принялся колотить в печную заслонку. — Налети назад и зайди через дверь, как положено. Гена вытянул зеленые губы, свернул их трубочкой и осторожно подул на чай. — Гена, поимей совесть! Вздохнул невидимый собеседник. «Можно подумать, ты не знаешь, что уважающая себя ведьма признает только одну дверь — печную трубу. А уважающий себя домовой не позволит хозяевам пачкать пол сажей». Гена невозмутимо отхлебнул из чашки. «Вкусно!» — причмокнул он от удовольствия. «Я его, можно сказать, из болота за уши вытащила!» Послышалось сердитое бормотание в печи. «Из грязи, в князи, так сказать, а он...» В трубе опять завозились, загрохотало. «Тоже мне честь великая!» — фыркнул Гена и строго добавил. «Ноги у порога вытри!» Снаружи послышалось шарканье, дверь открылась, и в избушку вошла всклокоченная старуха в грязной, вымазанной сажей одежде. В руках ведьма держала не менее всклокоченную, и грязную метлу с прилипшей к ней соломенной трухой. «Опять крышу зацепило», — вздохнул Гена. «А ремонтировать кто будет? Сколько раз говорил, черепицей крыть надо. Не метлу сюда приволокла. Что, за порогом оставить нельзя?» «А сопрут?» — воинственно вопросила ведьма. «Кто? Медведи? Да очень она им нужна. А человеческим духом вокруг версты на три не пахнет. Всех распугала». Гена, наконец, соизволил повернуться к Еге. «За порог эту грязь!» «Это не грязь, а мой конь боевой!» Решительно заявила Яга, вскочила на метлу и, сделав пару лихих виражей по горнице, подлетела к печке. «Тогда место ему в стойле!» Флегматично хмыкнул домовой. «Вот его стойло!» — отрезала ведьма, пристраивая метлу за печку, и задернула шторку. «Чистая работа!» — одобрил домовой, оглядывая пол. «Ни одной угольной крошки не оставила». «Опыт! Более 300 лет летного стажа что-то да значит!» За шторкой послышалась возня и звяканье рукомойника. Баба-яга готовилась к трапезе. «И так каждый день. И зачем тебе это?» Недоуменно протянул Гена. «Ностальгия. Тебе этого не понять, зелененький ты мой. Нет в тебе романтики. Нет, ты у меня прагматик до мозга костей». «Ностальгия», — фыркнул домовой. «Атавизм это, а не ностальгия. А от твоей романтики у меня все руки в волдырях. Каждый день ворох стирки. Хоть бы дождь пошел, что ли?» Из-за печки послышался смех. «На нелетную погоду не рассчитывай. Метеопрогноз для тебя неутешителен. Еще седмицы три жара продержится».